И что, во всем вашем славном королевстве не нашлось никого, кто мог бы помочь тебе в этом непростом деле? Меня зачем было разыскивать? И тут королева наконец спрыгнула с моих рук, но похоже только для того, чтобы освободить свои. Она приняла картинную позу, чуть повернула голову и широко развела руками, после чего произнесла: «Дим, ты шутишь? Ты хочешь сказать, что девушки от тебя не шарахаются?» «Нет, не все время, а если дело идет к постели?» И тут я чуть не зарычал. Так вот кто наложил на меня проклятие. Я даже не обратил внимания на некоторые неувязки. Ну просто чуть перепил, отупел. А еще я так грозно посмотрел на девушку, что она звонко взвизгнула и отскочила на шаг, после чего быстро испуганно заговорила: «У меня то же самое. Я даже подумать не могу, как с кем-то, ну это самое». «Чего?» — тупо переспросил я. «Того», — кивнула королева. «Я пыталась несколько раз, но такое отвращение появляется, и я решила, что Пресветлый связал нас. Я даже слышала о таком заклинании верности, которое иногда само собой накладывается на чистые влюбленные друг в друга души. Я в очередной раз потряс головой и стал наконец думать. Нет, не про то заклинание Пресветлого, про которое Дилла прочитала не иначе как в рыцарском романе. Уж мои оборотницы про такое мне рассказали бы, когда мы со всех сторон обсуждали мое проклятие. Да и попытка причислить меня к чистым душам больше похожа на сарказм. Но главное, я начал понимать, проклятие лежит не только на мне, но и такое же на Дилле. И оно в обоих случаях действует именно на девушку. Именно ей противно провести ночь с мужчиной. А значит, это одно проклятие. И наложила его. А наложила его та ослепительная красотка, с которой я тогда замутил, а потом изменил ей с Диллой. Мишуаль, а ведь эта неестественно красивая и насквозь мутная девушка и была у меня одной из главных подозреваемых. И она, оказывается, прежде чем сбежать тогда из нашего маленького отряда, наложила на обидчиков проклятие. Но начало оно работать не сразу, а через неделю. И скорее всего оно действует именно так, как я и выяснил раньше. А может и еще коварнее. Сидела и ждала первой попытки измены одного из нас. Если бы я остался с Диллой, то проклятие так и спало бы. Но я попробовал заняться любовью с Лалисой, и все, сработало. И такой подлый приемчик, между прочим, переводит проклятие вообще в светлые, по представлениям местных, идеальный капкан, или компромисс с совестью. Вот как могла рассуждать Мишуаль. Вы оскорбили меня, ладно, я гордая и уйду в сторону. Но вот вам подарочек на прощание, заклинание верности. Как только один из вас захочет изменить другому, проклятие заработает. 3 месяца девушки будут приходить в ужас от перспективы провести ночь с тобой, Дим. А ты, подруга-предательница Дилла, сама будешь такой девушкой при попытке сблизиться с любым мужчиной. Но это не навсегда. Вы ждите срок в 3 месяца, а может и в полгода, и сможете жить по-прежнему. Но друг с другом только если попробуете именно в вашей парочке. Я чертыхнулся и даже произнес: «Извини, Дилла, я что-то какую-то ерунду подумал. А что, я не подлец, и извиняться умею. И эта красотка действительно не виновата в моих проблемах». Королева просияла, кажется, хотела снова прыгнуть мне на шею, но вдруг замерла, затем хитро блеснула на меня глазками, покосилась на спящих на полу двоюродного брата и его пленника, после чего схватила меня за руку и потянула за собой к двери. Я секунду не двигался с места, потому что мне в голову еще кое-что пришло, да такое, что я прямо спросил, хотя это не всегда уместно, конечно. «Дилла, а как же ты замуж ходила, если заклинание?» «Так и ходила», — фыркнула девушка. «Этот щенок-король совсем не умел пить, но считал себя матерым рыцарем, который крепкие вина хлещет как воду, так что как-то неделю продержалась. И, Дим, я просто горю, пойдем же». Мы вышли на лестницу и поднялись на 3-й этаж, где нам навстречу из гостевой комнаты выскочила девчонка-служанка, поклонилась Дилле и прощебетала: «Ваше Величество, ваши покои готовы, и воду для мытья я принесла. Сейчас приготовлю ужин из имеющихся припасов, а затем помогу вам переодеться ко сну». «Не стоит», — величественно кивнула моя красавица. «Ты мне больше не нужна. Мы сейчас с сэром Димом обсудим поэзию, а ко сну я потом подготовлюсь сама». Девчонка бросила на нас ошалелый взгляд, но ничего говорить, конечно же, не стала, только еще раз поклонилась и умчалась вниз по лестнице. А мы вошли в комнату, я запер дверь, и девушка тут же бросилась мне на шею. И сейчас я в ее глазах видел очень немалую решимость. Но Дилла неожиданно отшатнулась от меня, и лицо ее вытянулось в недоумении. и мне стало все понятно. Все происходит, как я и подумал. Именно как я, а не дело для себя решила. Ее оттолкнуло от меня, хотя она-то думала, что именно от меня и не оттолкнет, увы. Но я ничего сказать или сделать не успел, потому что девушка ослепительно улыбнулась и горячо прошептала, что я делаю, так же нельзя, я же час скакала на лошади, будь добр подождать полчаса в своей комнате, а потом приходи. Девушка кивнула на лохань в углу комнаты и пару больших кувшинов с водой, а я стоял, ничего не понимая. Получается, что ее вовсе не оттолкнуло от меня, так что, права все-таки дела, а как же я с Селеной, что за черт, но тут нас прервали, за стенами замка грозно прозвучал боевой рог, а затем и в ворота задолбили, мы кинулись к окну из третьего этажа, который был выше стен, увидели на дороге целую кавалькаду, пару десятков рыцарей в полных сияющих доспехах, между ними столько же оруженосцев, а в конце колонны еще и крытую повозку, которая, подпрыгивая на ухабах, спешила за идущим на рысях войском, а еще и передовой отряд уже стоял у ворот, мы его не видели, но слышали, открывайте, раздался немолодой грубый голос, немедленно, отец, в ужасе выдохнула Дила, Дим, защити меня, пресветлым молю, я высунулся в распахнутое по летнему времени окно и рявкнул, не открывать, и вообще, идите и притащите в надвратную башню барона, мальчишка и старик, напуганные грозным приказом снаружи, как раз спешили к воротам, но от моего окрика замерли на месте, затем синхронно поклонились мне и потрусили к двери в главное здание, а я развернулся к дрожащей от страха красавице, обнял ее и произнес, не бойся, не отдам, девушка радостно закивала и прижалась ко мне, и я почему-то именно сейчас сквозь чарующий аромат духов почувствовал запахи человеческого пота и неплохо пробежавшейся лошади. Второе, прямая издержка примитивного мира и одна из причин, почему я предпочитаю путешествовать на своих двоих. Я вышел из комнаты и медленно двинулся вниз. Сейчас в надвратную башню приволокут Толяна, и мне стоит быть рядом с хозяином этого чертова замка, а то еще поведется на приглашение скрестить оружие в поле. Буду советчиком, хотя и сам могу послать гостей, но так не принято. Вскоре меня догнала Дила и уцепилась за мой локоть. То ли тоже решила поучаствовать в ругани с незваными гостями, то ли просто рядом со мной ей было спокойнее. Пользуясь тем, что мы пока только вдвоем, я благодушно спросил, «Дела, а чего ты так боишься? Ты же королева, и в полных правах, насколько я понимаю, а твой папаша всего-навсего граф и твой подданный. Видишь ли, Дим, так-то у меня все хорошо было», – прошептала девушка. «Прежний старый король, отец моего окочурившегося муженька, правил хорошо, но его отравил духовник принца, и негодяй-муженек был в курсе как минимум». Я кивнул. Дила просто не хотела мне прямо говорить, что ее по сути несостоявшийся муж сам отравил папашу. Генерал Зира, которая распутывала это дело, предпочла не доводить расследование до конца, а получить с сосунка какие-то преференции для себя лично. Так что месть над ним свершила красавица, которая сейчас прижимается к моему боку. А помогли ей, скорее всего, пара-тройка честных владетелей, которые хоть и с радостью приняли наследство от убитых заговорщиками отцов, но решили мстить. А девушка продолжила. Но как только я стала вдовой и была коронована как единоличная правительница, ко мне явился папаша и потребовал, чтобы я назначила его своим регентом. Вроде как я способностей к управлению королевством не имею, и он милостиво согласен помочь мне. Девушка хихикнула и добавила, как я его послала. Эхо еще долго ходило в коридорах дворца. Серьезно, удивился я, или просто преувеличение, так, преувеличение только про эхо, а послала и вправду оскорбительно, и приказала больше ко двору не являться, никогда, я только головой покачал, но не на то, что девчонка слишком строго обошлась с папашей, а на то, что ей такое позволили, хотя, в Галонии же абсолютная монархия, так что королева могла и казнить неугодного ей, или в тюрягу запереть, а королева стала серьезной и продолжила рассказ, но я же и вправду неопытная в делах управления государством, я решила сначала присмотреться, изучить чужой опыт, почитать, в общем, резких движений пока не делала, но присматривалась к придворным и министрам, большинство почти не воруют, а ненадежных я потом приструню, но пока я для пробы издала несколько неважных указов, просто посмотреть, как их примут, да и оценить верность окружения. Ну и как, улыбнулся я, по-разному, а самым интересным оказалось то, о чем я и подумать не могла. Я просто купила себе новое невероятное белье из салаца, И это больше всего поразило людей. Служанки разнесли пикантную новость во все уши, и почти все дамы захотели себе такое же. Старики обалдели. Но это все не важно. А что важно? А то, что сегодня ко мне явился папаша, вздохнула королева. Он привел с собой церковников, и у него была бумага, что год назад очень серьезными церковными целителями я была признана недееспособной, что я сумасшедшая, а значит надо назначить его, как отца, моим опекуном. И представляешь, моя гвардия им поверила, большинство. С ним же были очень уважаемые парди и аббаты из моего города. Он их подкупил или наобещал чего-то, а у нас народ верит священникам Пресветлого. Только несколько гвардейцев не согласились, но на них навалились солдаты папаши, и надеюсь, что хоть не убили никого. А пока шла драка, я выскочила из окна в сад, добежала до конюшни и прискакала сюда. Но они выследили меня, возможно, магией. Да уж, глубокомысленно произнес я, не зная, что еще сказать. На это девушка зло пояснила. Папаша подгадал, когда многие владетели уехали на большой турнир в соседнем королевстве. Мне надо продержаться несколько дней, а потом ему укажут на его место. Многие захотят его такого возвышения, а я потом и жрецам отомщу. В моем королевстве церковь будет сидеть как мышь под веником, а продажные парди пойдут в монахи в самый строгий монастырь. Продержимся, усмехнулся я, не бойся. Теперь не боюсь, доверчиво вжалась в меня красотка. Только, Дим, ну вот скажи мне честно, я же не сумасшедшая? Нет, конечно, усмехнулся я, просто веселая дура. Хотя про дуру это я так, девчонка ухитрилась стать королевой, между прочим. Но мои слова убедили красавицу куда лучше, чем если бы я просто стал убеждать ее в нормальности. Дела захихикала и пискнула. Вот теперь совсем все сомнения у меня пропали, а то всяко бывает. Сумасшедшие обычно считают себя нормальными, а ты так здорово ответил, успокоил. Лучше я буду веселой дурой, чем сумасшедшей. Глава 6. Мы спустились во двор замка и вслед за Толяном, которого вели под руки слуги, прошли в надвратную башню. Хотя нет, я сначала сбегал в тронный зал и подхватил шлем сэра Юлира, нахлобучил на себя, а нижнюю часть лица обернул своей сменной рубашкой, чтобы забрало не опускать, потому что в нем разговаривать совсем сложно. Что-то я становлюсь знаменитым, так что лучше, если моей морды гости не увидят. Сэр Толян был совсем плох. Его выпустили на нависающий над воротами балкон, и тот сразу вцепился в парапет, обводя окрестности ничего не понимающим взглядом. «Племянник!» – заорал сидящий на коне рыцарь в богатой броне. «Открой ворота и отдай мне дочь. Она невменяема и нуждается в лечении в монастыре, братец!» – прошипела из темной комнатки дела. «Скажи им, чтобы шли к чертям!» «Угм!» – согласно кивнул Толян. «Мда!» – проворчала королева. «Ну ты и нажрался, братец!» «Тогда пусть говорит сэр Дим, а ты кивай!» «Это-то сможешь?» – Толян кивнул. «Ну здорово! Эй ты!» – проорал я незваному гостю. «Не откроем!» Потому что в замке укрылась королева Галонии, ее величество дела первое, а вы мятежники. Толян покорно кивнул, а вот старикан внизу только расхохотался. Но мои слова были рассчитаны не на него, а на рыцаря из довольно большого отряда, который толпился чуть поодаль. А тут еще и дела вышла на балкон и звонко прокричала. Те из вас, кто уйдет до рассвета, еще могут избежать моего гнева и тяжелых последствий, а остальных ждет заключение в темнице. Но ваше величество, вмешался в родственный диалог какой-то молодой рыцарь, а может даже целый владетель. Эти служительницы Пресветлого утверждают, что вы больны. Мы ни в коем случае не покушаемся на ваши права, но вам надо просто отдохнуть, помолиться. Он показал на трех монахинь, которые выбирались из повозки, приехавшей с войском. И надо сказать, я аж поежился, глядя на эти рожи. Одна-то просто старуха с недовольно сжатыми в ниточку губами, а вот остальные, две здоровенные тетки, которые пошли к воротам, разворачивая на ходу какую-то тряпку, в которой я опознал смирительную рубашку. Нет, я не видел такое вживую ни разу, но сразу почему-то узнал. А старуха, кстати, вытащила из сумки на боку плетку. Так себе предметы для отдыха. Дела гордо вскинула голову и ушла с балкона, а я посмотрел вниз и заявил. Так, пошли все отсюда. Через минуту начнем кидать камни. А ты кто такой? Подбоченился папаша королевы. «Меня зовут Дим Каттон», — хмыкнул я. «Я наемник и командую обороной замка». Толян кивнул, а граф картинно расхохотался. «И за что такого сопляка назначили командовать? И сколько солдат у вас в гарнизоне? И еще, моя несчастная дочь говорила про рассвет. Но с чего вы взяли, что у вас будет это время. Я ничего отвечать не стал, а просто протянул руку назад, и мальчишка вложил в нее снаряд. Я критически осмотрел его и хмыкнул. Бутылка из-под Ленди. Ну дурень этот подросток. Впрочем, минута прошла, так что я быстрым движением руки швырнул бутылку в голову командира, который в мои угрозы не поверил и шлем надевать не стал. И я попал, конечно же. Тут расстояние-то всего 5 метров. Бутылка разбилась о башку, граф охнул и мешком вывалился из седла. А я, наблюдая суету оруженосцев, которые потащили поверженного вояку, проворчал. Меня назначили за то, что я 2 раза не повторяю. Осаждающее войско отхлынуло от ворот, а затем в паре сотен метров принялось разбивать лагерь. Я быстро поднялся на донжон и окинул взглядом окрестности. Как настоящий полководец, черт побери, ну ё-моё, только осады в замке мне не хватало, а все начало приобретать серьезный оборот. Я-то надеялся сходить ночью, да похитить папашу делы, что сразу охладит пыл мятежников. Просто связать, заткнуть пасть и принести в замок, что для почти вампира особой проблемы не составит. Но лагерь обустраивали по всем правилам. В центре палатка командира, вокруг кольцо костров и лежанок для простых рыцарей, а по периметру магические фонари на кольях. В такое я точно не полезу. Пара серьезных воинов – мой предел, а тут их в готовности будет куда больше. Еще как дополнительная демонстрация того, что здесь намечается хоть и небольшая, но и нешуточная войнушка. Из деревни по полевой дорожке в направлении соседнего поселения промчалась запряженная 2 лошадками телега, в которой сидели несколько деревенских девок и теленок. Крестьяне от осады ожидали только грабежей и других сопутствующих гадостей, вот и подстраховывались. Замковые слуги увели все так же абсолютно бухих Толяна и Юлира в их комнаты, сняли с них доспехи и сводили рыцарей в сортир, причем в тот, который представлял из себя нависающий над дальней стеной выступ из башни. Это когда вещества просто падают вниз. Проблемы атакующих, которым могут в буквальном смысле нагадить на голову, не опасно, но унизительно. Судя по всему, начиналась рутинная осада, когда ни одна из сторон вроде как ничего предпринять не может. И тут сонное умиротворение накатывающегося вечера закончилось. Из ближнего леса вышли 6 крепких оруженосцев, которые несли здоровенное свежесрубленное бревно. Они обмотали его веревкой и пыхтя от натуги тащили к воротам. Нет, ну козлы, не имется им. Дотащили очень бодренько, но прежде чем приступить к выбиванию ворот остановились передохнуть. Это их изгубило. Я взял стальную латную перчатку от доспехов Толяна и натянул на левую руку. Правую оставил для меча, если потребуется. Но пока особо свирепствовать не буду. Пока жертв нет, все здесь происходящее проходит как черти что, прямо скажем. А вот если прольется кровь, вот тогда все станет намного сложнее. Я тихо сдвинул засов и быстро приоткрыл створку ворот. Всего-то чуть-чуть, одному человеку протиснуться, но зато быстро. Выскочил за ворота и предстал перед вскочившими на ноги оруженосцами, которые меня не ждали. Ну да, они пришли выбивать ворота, а тут я их сам открыл. Неприлично даже. Парни даже пытались сопротивляться, но я налетел на них и просто раскидал. Бил жестко, безжалостно ломая челюсти. Всего 30 минут потребовалось. 6 ударов. В итоге получил 4 стонущих тела на насыпи и 2 упавших с моста вниз. Я снял с бревна веревку, за которую его тащили, а затем толкнул ногой сам таран, скатывая его с дороги, но в другую сторону от упавших. После чего скрылся за воротами, не забыв показать в сторону лагеря неприличный жест. А рыцари пока еще только вскакивали на коней. Несколько вооруженных пехотинцев бежали. Но, поздно. Я запер ворота и заложил их монументальным 2-м засовом, который раньше и не использовали. Таким орудовать, минимум 2 крепких мужиков надо. Или 1 вампира. Но и это еще было не все, что я задумал. Когда пострадавших унесли, и вокруг уже сгущалась тьма, я еще раз вышел за ворота, на этот раз с вполне мирной целью. Привязал веревку к концу подвесного моста, а затем вместе с 2 слугами мы этот мост и подняли. И вот теперь все. Выбить ворота будет очень непросто. С окончательным наступлением темноты в недалекой деревне пронзительно завизжала свинья, как бы сигнализируя, что первая жертва осады уже появилась. Но вроде бы сильно в деревне не наглели. Здесь только рыцари с оруженосцами, и земли их же королевства. Так что хоть есть надежда, что мирное население сильно обижать не будут. После трудов по организации обороны я сам набрал в бочке 2 ведер воды, на заднем дворе замка смыл с себя пыль и пот, да и поднялся в комнату Дилы. Вот теперь пора и получить награду. К моему удивлению, красотка встретила меня в красивом халате, а на мой непонимающий взгляд хихикнула, показала на объемистую сумку в углу комнаты и пояснила: «Я же жила у брата некоторое время после того, как ты покинул нас. Вот остались вещи. Забирать я их в столицу не стала, вот и пригодились. Как чувствовала. Дальше все прошло отлично, прям как в те, еще совсем недавние времена, когда мы неделю были вместе, и девушка осталась очень довольна. Хотя, мне почему-то показалось, что она пьяна. Но откуда? В замке точно не оставалось ни капли спиртного, да и не пахло от королевы вином. Но я как-то не придал этому значения, а через 2 часа встал с кровати и аккуратно укрыл одеялом крепко уснувшую девушку. Что-то быстро она сил лишилась, хотя, может, сказалось не только мое вытягивание жизненной энергии, но еще и трудный день. Я оделся и вышел из комнаты королевы, заперев дверь заранее спертым у Костеляна вторым ключом, чтобы не будить девчонку, и отправился на стену. Сейчас там с колокольчиком в руке дежурил подросток, но на него особой надежды нет. 1 часовой на весь замок – это очень мало, но только если этот часовой не вампир. Я отослал парня отдыхать, а сам принялся смотреть на лагерь осаждающих, да и слушать. И через 1 час после полуночи заметил, как из лагеря в сторону замка вышли 10 человек. Несколько рыцарей позвякивали чем-то железным, но тихо и редко. Похоже, они полных доспехов надевать не стали, ограничившись кожаной защитой или кольчугами. Через несколько минут началось представление, а именно соревнование в метании крюка кошки, обмотанного тряпкой. На приз у кого все-таки получится. А ведь это очень непросто, высота-то около 15 метров. Но диверсанты оказались упорные, и 1 раз даже смогли зацепить кошку за край парапета, но потом подергали за веревку, и крюк упал. Вскоре мне это все надоело. Поэтому, когда эти придурки еще раз кое-как накинули кошку на парапет, я незаметно закрепил ее понадежнее. В награду через несколько минут услышал тяжелое дыхание и увидел голову, которая поднялась над стеной. Тут же схватил лазутчика за ворот кольчуги, полюбовался на испуганные глаза молодого парня и строго спросил: «Сам слезешь или помочь?» «Сам», — с надеждой кивнул тот. «Ну давай», — хмыкнул я, — «и передай своим, что таких щедрых предложений больше не будет». Отпустил воротник, и молодой рыцарь полез вниз. Я просто не хотел, чтобы он разбился насмерть, упав с высоты 5-этажного дома. Но вот когда прикинул, что до земли тому осталось 5 метров, вот тогда и перерезал веревку, а кошку оставил себе. Послушал приглушенный вопль, звук глухого удара, стоны и ругань. Впрочем, ругани очень скоро стало намного больше, потому что я еще и прицельно метнул 3 пустые бутылки, и 2 попал. Отряд диверсантов удалился, унося верхолаза, и я решил, что больше они так рисковать не будут. Остаток ночи я проскучал на стене, но никто ни на какие диверсии больше не отважился. А я хорошенько понаблюдал за лагерем осаждающих и окончательно решил для себя, что я тоже туда соваться не буду. Старый граф оказался опытным воякой и организовал охранение Образцова. Нет, может, я и смог бы тайком проникнуть к его палатке, но могли и заметить. Риск получался слишком большим. С рассветом поставил часовым мальчишку, а сам пошел в свою комнату. Мне все-таки надо поспать 4 часа, чтобы быть готовым к сюрпризам этого дня. Вряд ли осаждающие будут просто сидеть под стенами. Но разбудили меня уже через 3 часа. В замке стояли ор и виск. Я подскочил как ужаленный, но пока одевался, сообразил, что никто из врагов к нам не проник. Просто их величество изволит психовать. Я двинулся к пиршественной или тронной зале, откуда доносились истеричные вопли, по пути размышляя: а может, не так уж не прав папаша граф, посчитав дочку королеву малость ку-ку. На лестнице на меня чуть не налетела девчонка-служанка с выпученными в ужасе глазами. Я перехватил ее и спросил, что случилось. Их величество встали очень расстроенными, Дим, прошептала несчастная, чуть-чуть заикаясь. Обидела тебя? Насторожился я. Нет, че что ты, помотала головой служанка. Она всегда добра ко всем в замке. Но я же видела. Я подала ей воду для умывания, и ей не понравилось, что та недостаточно горячая. Я готова была принести кувшин кипятка, но леди Дилла сказала, что не надо. Потом я подала ей завтрак, но у нас вообще же ничего нет, кроме пары мешков простой крупы. Крестьяне приносят еду по утрам, но с сегодня никак. И ее величество очень расстроилось от такого, как она назвала его, убогого завтрака. Сейчас я приведу ее в чувство, задумчиво протянул я. «Слуги тоже люди». «Эн, не надо, сэр Дим», — отчаянно помотала головой девчонка. «Она не ругала им меня. П, просто она очень расстроена. А потом она пожелала поговорить с ха-хозяином, и мы привели его в зал. Но он очень пьян, и когда леди Дилла увидела это, она принялась кричать на него, а я вот убежала». Пока девчонка рассказывала, я одним ухом слушал, о чем именно скандалит Дилла. И получалось, что она очень недовольна кузеном, потому что тот во время осады продолжает бухать. Нет, в принципе, ее возмущение понятно. Ей же никто, наверное, не сказал, что Толян и Юлир из-за магического даже не протрезвления, а откладывания или скорее растягивания опьянения будут не вязать лыка еще дней 5. Даже говорить им будет трудно. Да и сейчас, кроме монолога королевы, я слышал только какое-то тихое мычание. Да недовольство девушки действительно понять можно. Но все равно, зачем так истерить? Причем я не помню, чтобы она вела себя так раньше. Я решительно вошел в пиршественный зал и увидел Толяна, который, покачиваясь, сидел на стуле и гипнотизировал остекленевшим взглядом стоящую перед ним тарелку ароматно пахнущей каши. Дилла расхаживала по залу и, кажется, готовилась к новому залпу воплей, но тут же передумала, подбежала ко мне, уткнулась лицом мне в грудь и разрыдалась. При этом что-то малосвязно говорила, но главное я понял, ей просто было очень страшно и очень не хотелось остаток жизни провести в монастыре, как сумасшедший. Я увел девчонку в ее комнату и устроил на кровати, а когда она чуть пришла в себя, то тут же пожаловалась. «Я так разочарована кузеном, нас же осаждают, а он не напился», — хмыкнул я, — «точнее напился, но еще позавчера и вчера до обеда, но он привез пленника сэра Юлира, и у того был артефакт». Я рассказал от удивления совсем забывшей, что ей надо рыдать, девушке, что произошло, и закончил словами: «Теперь они протрезвеют не скоро. Так получается, что ты, Дим, в одиночку будешь оборонять замок». Снова стала впадать в панику королева. «Почему в одиночку?» — поспешил успокоить ее я. «Есть еще трое слуг. Найдется кому скинуть на башки штурмующим камень». К концу моего ответа я с удивлением заметил, что Дилла спит. Так что как можно тише вышел из комнаты и запер за собой дверь, а сам пошел во двор, но у дверей пиршественный зал и столкнулся с Толяном, который куда-то пошел, но сейчас старался просто не упасть. Увидев меня, он радостно промычал: «О, сэр Дим, я невероятно рад, что вы решили почтить своим присутствием мой замок». Я аж выпучил глаза от удивления, а барон еще и добил, спросив свистящим шепотом: «И это, сэр Дим, вы не знаете, откуда в моем замке взялась кузина?» «Знаю», — проворчал я, быстро придя в себя. «Даже знаю, откуда под стенами твоего замка взялось осаждающее его войско». Затем обошел пораженно вылупившегося на меня парня и двинулся во двор. А там мне со стены помахал мальчишка, и через минуту я смотрел, как около лагеря разгружают две огромные повозки, запряженные 6 быками каждая. Все рыцари за каким-то фигом выстроились в готовый к кавалерийской атаке строй, а за ними тоже на конях стояли оруженосцы. Но не все. 5 избитых вчера мною с замотанными мордами наблюдали за весельем из лагеря. 6-й, вероятно, даже встать не смог. И я еще отметил, что рыцарей стало меньше. Похоже, часть вняли словам королевы и решили выполнить ее приказ до рассвета покинуть лагерь осаждающих. Но вместо ушедших добавились 2 десятка солдат графа, которые приехали с повозками. Глава 7. А сгружали с крепких телег 2 полуразобранных механизма войны. Баллисту, представляющую из себя огромный арбалет на станке, и катапульту, приспособленную метать камни. Часть прибывших солдат суетились вокруг грозно выглядящих осадных машин, а 10 заняли позиции по бокам с арбалетами в руках. Несколько часов технику готовили, а затем гулко громыхнуло, и в стену замка ударила здоровенная стрела, размером с копье. Но результат оказался вполне ожидаемый. Стрела просто отскочила от камня. Затем выстрелила катапульта, но стрелок взял слишком низко, и булыжник ударил в скалу ниже стены. Это пока. Потом пристреляются. Но я все равно особо не беспокоился. Заготовленные для стрельбы камни могли представлять угрозу только для живой силы, которой у нас, считай, нет, но еще способны повредить деревянные постройки, которых в замке мудро не имелось. Разве что черепичные крыши могут со временем снести. Но как все это потом чинить, не моя забота. Похоже, граф рассудил так же и приказал баллисте экономить стрелы, А вот катапульта продолжила стрелять, и второй выстрел оказался куда удачнее. Булыжник пронесся над стеной и с оглушительным звоном вынесенного стекла влетел в тронный зал. Неприятно, но все равно не опасно. Хотя я заметил, как старый слуга осеняет себя священными восьмерками, а девчонка, которая тащила куда-то ведро воды, взвизгнула и втянула голову в плечи. Так, распорядился я, всем на открытом пространстве не стоять, как и у выходящих на эту сторону окон, и берегитесь черепицы, если снаряд попадет в крышу. Обстрел продолжился, но третий и четвертый камни просто попали в стены, никакого вреда не причинив, а из главного строения выскочила Дила во вчерашнем платье и в короне, быстро оглянулась и припустила ко мне, выбивая звонкую дробь каблучками. Я напрягся, приготовившись успокаивать королеву, но нет, она была очень даже в себе, можно даже сказать довольная. Ага, веселая дура. Девчонка взлетела на стену и закричала папаше: «Ах ты, козел старый, я тебе за такое твои катапульты в жопу засуну». Осаждающее войско аж замерло от такой экспрессии, а королева обвела всех взглядом и добавила: «И я не шучу, прикажу распилить их на такие кусочки». Она показала растопыренный большой и указательный палец, и на всех хватит. А девушка указала рукой на стоящих в сторонке монахинь и закончила: «На вас тоже». Я только головой покачал. Дела была такой же, как и раньше. От истерики и следа не осталось. И что это было? Постояв немного и понаблюдав за возобновившимся обстрелом, я повел девушку в донжон, потому что служанка пригласила нас на обед в малый зал. Попутно она сказала, что перенесла вещи королевы в другую комнату, окна которой выходят на противоположную от обстрела сторону. Королева покивала и тихо сказала мне: «Слуги просто молодцы, надо будет наградить их хорошенько, как все закончится». Я похвалил подругу за такое разумное великодушие, а затем мы вошли в здание и наткнулись на лежащего у самой двери Толяна, опять в своих доспехах. Я решил было, что тот пострадал от обстрела, но нет, просто упал и уснул. Обед оказался очень скромным: каша и лепешки из той же крупы. Но Дела нисколько не капризничала, и даже была вполне довольной. Настолько, что похвалила служанку за то, что та в условиях осады обеспечивает всех разнообразным питанием. Я думал, что после обеда Дела постарается уединиться со мной. Раньше ведь мы по ее инициативе занимались любовью по 5 раз на дню. Но нет, девушка, выгодав момент, просто обняла меня и шепнула: «Мы не знаем, что запомнит мой кузен и его дружок, да и слуги могут проболтаться, так что буду ждать тебя только вечером». Я ничего не мог понять, Дела на себя не походила. «Ну да ладно, у нас же как-никак война, надо и отдохнуть, и смотреть за осаждающими. Да и красотка уже не просто безбашенная девчонка, а целая королева, может, ума потихоньку набирается». Тут и осаждающие устроили обеденный перерыв, а я, посмотрев на умиротворенно рассевшихся около костров вояк, подумал, что я здорово туплю. Есть одну кашу несколько ближайших дней совсем не хотелось, так что, рассудив, что как минимум час штурма не случится, с противоположной стороны замка сбросил со стены веревку и спустился наружу. Мальчишка втянул веревку, а я рванул к деревне в соседнем владении, о которой мне рассказали слуги. Накупил в трактире огромный мешок продуктов, благо деньги у меня есть, и также бегом притащил добычу к замку. Мне скинули веревку, я привязал мешок, взобрался сам и потом поднял припасы. И кажется, про мой поход кто-то рассказал осаждающим, не иначе как в деревне у них был соглядатый или кто-то из крестьян позарился на награду. А понял я это потому, что вокруг замка расставили 3 поста по 3 солдат. Я уже планировал, что схожу ночью и поуменьшу количество боеспособных вояк, но нет. К вечеру привезли несколько собак, часть оставили в лагере, а остальных распределили среди постов, и теперь у меня незаметно напасть не получилось бы, а драться с 3 солдатами для меня слишком рискованно. Замок еще недолго обстреливали, а затем в катапульте лопнула какая-то балка, и ее принялись чинить. Осада приобрела новые черты, а замок Чиль начал приобретать черты развалин. Нет, каменная кладка, конечно, нигде не пострадала, но было выбито несколько окон, и так мало потому, что я приказал уцелевшие распахнуть, так вероятность, что их снесут, меньше. А вот с крышами мы сделать ничего не могли, и они зияли несколькими пробоинами. Дела, правда, обещала, что прикажет восстановить замок за счет родственников, потому что здраво рассудила, что если нам удастся продержаться еще максимум неделю, то лояльные владетели прогонят осаждающих, после чего мятежников, скорее всего, придется просто изгнать, потому что большая часть из них по представлениям других владителей виновны только в том, что поверили святошам, утверждающим, что королева сошла с ума. Но это не касается главных мятежников, папаши и церковников. Первого в тюрьму, если не сообразит смыться, конечно, а вторых в монастыри. Можно и казнить, но это будет воспринято не очень хорошо. Даже владение графа забрать нельзя, а можно только передать наследнику, старшему брату делы. Но вот обязать нового графа возместить ущерб надо обязательно. На все эти сложности я махнул рукой, не желая вникать в тонкости управления государством. Моя задача простая – не дать этим типам взять замок, и желательно не пролить слишком уж много крови, чтобы не подставить девчонку. Слишком кровавая междоусобица может привести к завоеванию или развалу государства, а в Галонии благодаря интригам бывшего муженька дел и так осталось слишком мало рыцарей. Ну а что делают соседи со слабевшим государством, всем известно. После отличного ужина дела очень толсто намекнула, что ждет меня в своей комнате. Ну как намекнула, только мы вышли из маленькой комнатки, которую служанка сделала столовой, девчонка буквально набросилась на меня и утянула в свою комнату. Это опять была прежняя дела. Прежняя, да не совсем. Я снова заподозрил, что она пьяна, хоть запаха и не чувствовал. Я ни черта не понимал, и еще меньше стал понимать утром, когда за завтраком застал королеву в слезах. Она снова была до крайности взвинченная. В этот раз, правда, не скандалила, потому что ни Толян, ни Юлир к столу не выходили. Точнее, их не выводили, ибо сами бы они не дошли. И в этот день осаждающие решили нас удивить. Они привезли мага. Старикан с окладистой бородой в усыпанной звездами мантии в широкополой островерхой шляпе подошел в сопровождении мальчишки-помощника и десятка солдат метров на 15 к стене. Ему установили жаровню, и тот принялся смешивать в котелке какое-то зелье. И у меня не было даже предположений, что он готовит. В магии зелий есть немало всяких заклинаний, но общепринято, что этот раздел магии для войны вообще не годится. Ну разве что лечить и усиливать солдат. Но для этого представления устраивать не надо. Зелья готовятся заранее и разливаются в бутылочки. А тут вон что. И старый пень реально удивил меня. В какой-то момент он замахал руками и отскочил от своего котелка. А из бурлящей жидкости поднялось облачко нездорово зеленого цвета и поплыло к стене. И ударило очень даже чувствительно. Как будто это был не пар, а здоровенный валун или даже скала. Стена вздрогнула, но устояла. Я было обрадовался, что все пронесло, но тут в лагере раздались радостные вопли, и я, выглянув со стены, заметил, как из кладки вываливаются куски булыжников и с шумом падают вниз. Даже скала под стеной здорово пострадала, и это не походило на разрушение даже от самого сильного удара, а как будто что-то разъело или состарило камень, а особенно строительный раствор. Черт, если этот козел ударит так еще раз пять, то может и проделать проход что в стене, что в скале. Я приказал мальчишке-слуге принести мне все оставшиеся пустые бутылки, потому что их оказалось очень удобно метать, и когда колдун, час передохнув, принялся готовить вторую порцию, я высунулся из-за парапета и принялся одну за другой метать бутылки. А так как расстояние было 15 метров от стен, ну и 15 по высоте, то с 20 с небольшим метров я попал. И не раз. Колдун получил сначала удар в плечо, потом по башке, и наконец по хребту, это когда его уже волокли прочь солдаты. А еще вдруг мальчишка-помощник завизжал и бросился со всех ног подальше. И я догадался почему. Из котелка, в котором осталось недоделанное зелье, начал подниматься бордовый пар, да еще освещаемый снизу какими-то призрачными вспышками. Солдаты тоже рванули подальше, а затем и зелье рвануло. Да так, что ударной волной меня чуть не сбросило со стены. Но главное, что был уничтожен ящик с препаратами колдуна. А те, как я догадываюсь, стоили как хороший дом, потому что старикан, как только ему перевязали голову, выскочил из палатки в лагере и принялся стенать и насылать на мою голову проклятия. Остаток дня нас развлекали стрельбой из катапульты. Попробовали стрелять по сейчас торчащему вертикально подъемному мосту, но без толку. Не такие уж и большие булыжники просто отскакивали от толстых бревен. После ужина я традиционно провел 2 часа у Делы, которая также традиционно была под каким-то препаратом, как я догадывался, и заступил на ночное дежурство. И оно оказалось не таким скучным, как предыдущее. После полуночи к стене подошел какой-то парень с зеленой ветки в руке, как в этом мире обозначают себя парламентеры, и то ли громко прошептал, то ли тихо покричал: «Сэр-наемник, сэр-наемник, «Чего тебе?» – буркнул я. «Я слуга его сиятельства графа. Он восхищен вашей стойкостью, сэр-наемник, и предлагает вам перейти на службу к нему или просто открыть ворота. Гарантируем вам, что вы уйдете беспрепятственно. И, конечно же, получите щедрую награду. 100 золотых. Иди к черту!» – рассмеялся я. Парень еще пару раз на разные лады повторил свое предложение, затем спросил, не хочу ли я назвать свою сумму награды, но я пообещал, что сейчас начну кидать бутылки или камни, и тот удалился. Я же остался наблюдать за лагерем, который через час с руганью покинули еще несколько рыцарей. Затем послушал визгливые вопли. Это, кажется, отоспавшийся маг требовал с графа компенсацию убытков. А я размышлял о том, что магия зелий действительно не годится для войны. Магия. С магией можно много наворотить, хотя не все, но много. Магия. Черт. И тут до меня дошло, что дело занимается со мной любовью совсем не пьяная, а под магией. Черт. И под какой, и зачем, я догадываюсь. Правда, зачем? Проклятие. Но зачем она травит себя магией? Тоже объяснимо, чтобы я защищал ее. Довольно разумно, хотя и неприятно осознавать, что мной расчетливо пользуются. Хотя, я сам пользуюсь девушками. Точнее, раньше пользовался. А сейчас вот, мною пользуются. Это жизнь, так что и злиться на шальную королеву мне ни за что. Но я решил кое-что проверить. Дождался, когда утром Дилла опять в истеричном состоянии уйдет принимать водные процедуры в комнатку, куда служанка натаскала воды. Почему не в ее покое? Я настоял. Слуг в замке мало. Одна девчонка по сути, потому что мальчишку я привлекаю к охранной службе, а старик еле переставляет ноги, да и ухаживает за недееспособными сейчас бароном и его гостем. Так что надо поберечь служанку. Как минимум не заставлять ее таскать ведра с водой на верхние этажи. Так что Дилле для мытья пришлось спуститься в соседнюю с кухней комнатку. Ничего, не перетрудится. Чай не королева. Хаем. Ну пусть королева, но мы в осаде. В общем, я подгадал момент, когда подруга покинула свои покои, открыл дверь своим ключом и сразу сунулся к сумкам девчонки. Сначала осмотрел поясную сумочку и обнаружил в ней два боевых артефакта. Один мог бить молниями, а второй швырять огненные шарики. Очень дорогие и опасные штучки. Напрасно я считаю Диллу совсем безмозглой. Она не прискакала сюда одна и безоружная. Очень даже опасная всадница ехала по дороге. А что она сейчас во время осады не использовала оружие, так это тоже понятно. Она не хочет крови, ей надо просто выждать еще несколько дней. Вот если бы папаша со сторонниками прорвались через стены, то тогда, наверное, уже защищалась бы серьезно. Но я не подпустил негодяев со смирительной рубашкой к ее прекрасному телу. Я убрал артефакты на место и сунулся в сумку с вещами, которые как будто специально ждали королеву в замке Чиль. И сразу же поверх вороха одежды обнаружил большую коробку из неизвестной мне древесины с очень красивой структурой. Еще и покрытую не просто красивой, а правильнее сказать завораживающей резьбой. Я даже залюбовался этим произведением искусства. А уж когда открыл, я ошалело осмотрел содержимое коробки. С десяток пузырьков, частично снабженных пульверизаторами, как у моей знакомой Хили-Хилиаль, и десятка три коробочек. Все разложены по своим ячейкам и снабжены надписями очень красивым и вычурным шрифтом. На языке эфили. Я и близко не мог ничего прочитать, конечно же, но к счастью, тут же обнаружилась бумажка, на которой было написано, что все препараты должны храниться в коробке, которая предохраняет их от развеивания магии. Вне коробки можно их держать не дольше месяца. А дальше были проставлены цифры и подписано, что и для чего предназначено. А сами числа были аккуратно нацарапаны на всех пузырьках и коробочках. Аккуратно-то аккуратно, но сразу видно, что эфили к этому руку не прикладывали. И все здесь было такое специфическое. Я бы сказал, что это набор шпиона или диверсанта, усыпляющие пилюли нескольких видов, еще препараты, вызывающие неудержимое желание рассказывать все, что знает принявший их человек, и многие другие. Я принялся изучать пузырьки, которые даже имели риски, показывающие объем содержимого, и открывать коробочки, в которых в специальные ячейки были воткнуты длинные пилюли, завернутые в тончайшие листки какого-то растения. Внимательно все осмотрев, я выяснил, что пользовались из всего этого невероятного набора только двумя препаратами, а одно зелье отсутствовало, и оно, судя по написанному на бумажке пояснению на русском, вызывало у всех крупных хищников неудержимое желание напасть на того, чью одежду им обработали. И мне стало понятно, как был убит король. Это невероятно, но Дилла справилась в одиночку. Просто когда убийца-муж собирался на охоту, обрызгала его одежду этим коварным зельем. Вот и получилось, что когда король преследовал оленя или кабана, на него выскочил Вакин, который неплохо соображает для животного и при большой толпе нападать не будет, а притаится в кустах. Но вот, напал. Дальше настала очередь изучать пилюли, которыми пользовались. В первой коробочке не хватало трех штук, и этот препарат оказывал очень занятное действие. Он лишал человека всех эмоций и ощущений, превращая его, как было написано, в голема, которым управляет только чистый разум. На 6 часов, а вот затем наступал откат, когда разум хоть не отключался, но рискнувшим принять этот препарат управляли усиленные в несколько раз эмоции. Я вздохнул. Дело было вовсе не пьяное в кровати со мной, а безэмоциональное, что позволяло ей преодолевать проклятие, мое и ее, и даже восхищение вызывало, как мастерски она разыгрывала страсть, хотя вряд ли что-то чувствовала. Она утро истерила, не в силах совладать с многократно усиливавшимися страхами. Но зачем, зачем такие жертвы? Я ведь так до конца и не верил, что все старания королевы были только для того, чтобы я защищал ее. Теперь я понадеялся, что ответ даст третья коробочка, в которой тоже не хватает трех пилюль. Но тут меня ждал облом. Этот препарат был помечен последним номером в ящике, но на бумажке этого номера не было. Список заканчивался предыдущим, а конец листка с пояснительной запиской был аккуратно отрезан. Ну дела, ну паршивка. Я же догадываюсь, что это зелье делает что-то настолько важное, что девчонка побоялась оставлять запись о его действии. Но, как говорится, на каждую задницу с хитрой резьбой. Сейчас дождусь, когда Дилла придет в себя от утренней истерики, и допрошу. Расскажет, никуда не денется. А пока я достал свой блокнот, где у меня записаны рецепты некоторых магических зелий, которые я могу сварить, и аккуратно перерисовал надпись на языке эфили с этой коробочки. Глава 8. И как чувствовал, часом позже, когда я и чуть не рыдающая от пролетевшей мимо мухи королева только закончили завтрак, до нас донесся звук боевого рога, затем еще одного, и еще, трубили чуть ли не хором. Дела чуть в истерике не забилась, но я, не обращая на это внимания, кинулся на стену, и мне открылась чудесная картина. К нам по дороге скакал изрядный отряд в сияющих доспехах, а из лагеря осаждающих в другую сторону мчались несколько рыцарей во главе с графом, а за ними и повозка монашек. Правда, та по бездорожью долго не проехала. Вскоре у нее отвалилось колесо, да так удачно, что телега завалилась на бок. Солдаты графа поступили еще проще, стремглав бросившись к близкому лесу, а большая часть рыцарей из лагеря сели на коней и приветствовали прибывающих. Драться вроде бы никто не собирался, но смотрели они друг на друга волками, иной раз и язвительными репликами обменивались. А я размышлял, скорее всего прибыли лояльные подданные делы, но в этом надо еще убедиться. Так что я приказал ворота пока не открывать, а сам вышел на балкон на надвратной башне, но в шлеме и с замотанной запасной рубашкой нижней частью лица. Мы прибыли, чтобы с почестями проводить ее величество королеву Галонии Диллу I в ее дворец. Пафосно прокричал какой-то молодой рыцарь в графской короне. «Извольте пригласить хозяина этого замка, барона Дечиль доблестного сэра Тойлина». «Он не может», секунду подумав, ответил я. «Переутомление». «О, мы понимаем, он доблестно выдержал осаду превосходящих сил», кивнул лояльный граф. «Но может быть, ее величество соблаговолит выйти к нам, чтобы убедиться, что мы ее верные сторонники». «Они только встали», проворчал я, прикидывая, что адекватная девчонка станет только часа через два, и она не может явиться перед взорами верных подданных, не приведя себя в порядок. Рыцари растерянно покивали и принялись недоуменно переглядываться. Ну да, они так спешили, а их маринуют у ворот. И тут я заметил еще один отряд в полсотни всадников с изображениями перекрещенных шипастых булав на плащах, инквизиция. А впереди погоняли коней аж целая генерал Зира и ее адъютант-лейтенант Фила. Ну здорово, я же хотел их навестить. Вот и получай, с доставкой. И я понял, что рта мне больше раскрывать не стоит, потому как обе эти воительницы сразу узнают меня хотя бы по голосу. Да и вообще, что-то я здесь загостился. Так что приказал мальчишке-слуге позвать Костеляна, который уже крутился неподалеку. Пусть старикан уговаривает гостей подождать пару часов. Сам же отступил с балкона в комнату, и тут до меня донесся раздраженный голос Зиры. «Вы что, совсем очумели, я иду сюда, чтобы убедиться, что лишней крови литься не будет, да и разобраться со священниками, которых подозревают во взяточничестве, а меня не хотят впустить для разговора с ее величеством. Их величество еще не готовы, проблеял бедный старикан-слуга. Ее высокопреосвященство униматься и не подумало, а я размышлял, что принесло сюда такую пташку. И вывод напрашивался совсем паршивый. Зира же недавно отмазала покойного короля от плахи, но, судя по всему, получить свои 30 сребреников не успела. Негодяя укокошила дела. Теперь у хитрозадой генерала инквизиции остался призрачный шанс как-то убедить королеву, что та ей обязана троном, а скорее попытаться шантажировать неопытную королеву тем, что может дать ход делу против ее дохлого муженька. И если того признают виновным, то и ее права на престол могут оспорить. Но для того, чтобы развести на деньги или другие блага королеву, надо, чтобы та осталась на троне и в полных правах, вот и приперлась сюда Зира собственной персоной. Не для того, чтобы проследить, что лишней крови не будет литься, а чтобы защитить свои подленькие коррупционные интересы. Впрочем, ну не буду же я затычкой в этой бочке. Просто не хочу, да и уровень не мой. Так что я бросил напрягать мозги, промчался в свою комнату, собрал манатки и кинулся к задней стене. Надо спешить, пока прибывшие войска не сообразили окружить замок. Нетрудно догадаться, что они могут заподозрить что-то, раз их так упорно не впускают. По пути я чуть не сбил Толяна, который, пошатываясь, стоял на лестнице. «О, сэр Дим!» – удивленно развел руками он. «Я не ожидал вас в моих владениях, но рад видеть, какими судьбами в моем замке». Я только головой покачал, а через 2 минуты уже спустился по веревке, которую за моей спиной поднял мальчишка-слуга, и кинулся в лес. И очень вовремя, потому что с обеих сторон замка уже неспешно приближались отряды рыцарей. Солнце еще только собиралось нырнуть за горизонт, когда я вступил на короткий мостик через протоку, ведущий к деревне Малые Островки. И в первый раз я шел сюда, маскируясь, натянув капюшон рясы чуть не до подбородка и изображая шаркающую старческую походку. Впрочем, как-то я уже входил сюда в рясе, правда в женской, чудного розового цвета. Это когда прятался от инквизиции, изображая из себя сестру-демонию. Что ж поделать, жить захочешь, и не так раскоричишься. Встретил меня здоровенный парень в воинской куртке, хоть и без герба, обязательного для солдат на королевской службе, но с алебардой и с синяком на лбу в виде лежащей на боку восьмерки, что меня невероятно порадовало, потому что отметка на лбу у парня означает то, что Аллию не заставили покинуть очень важную для нее службу пардией, а это могло бы случиться, ведь местные жители не могли не узнать, что ее постоянный гость оказался вампиром. Часовой уважительно поклонился мне, я в ответ осенил его священным знаком, да и направился ко входу в церковь. Оттуда на меня здорово шибануло благодатью, но я удержался и даже не пошатнулся. Ничего себе, намолили. И это явно не Аллея, а просто бабки расстарались. Я пробежал пустой зал насквозь и чуть пробкой не выскочил через заднюю дверь, от которой всего десяток шагов до маленького домика Парди, и чуть не налетел на Мун, которая окинула меня брезгливым взглядом и прошипела: «Шел бы ты отсюда, убогий, место занято, и мы не подаем». Я приподнял капюшон, и девчонка чуть не завизжала, только в последний момент зажав рот ладонью. «Молодец, отлично соображает». Моя воспитанница развернулась и кинулась в домик, я зашел следом, и тут уже девчонка дала волю чувствам. Она прыгнула на меня и тихонько завизжала, когда я ее аккуратно обнял, а эта негодница еще и ноги подогнула, чтобы я ее быстро не опустил на пол. «Сейчас, чистила малявка, я приготовлю ужин, а Аллия будет через час. Она тренируется, там на том конце деревни, с местными мечом машет, чтобы навыки не растерять». «Отлично», — пробормотал я, — «подождем и вместе поужинаем. А может, энергию?» Хитро посмотрела на меня паршивка. «Мелкая еще», — дежурно обломал я девчонку, которая считает себя слишком взрослой. «Тебе только 12, уже 13, проворчала та. Впрочем, я хоть и обнимал Мун как сестру, но и такой контакт, конечно же, будет вытягивать из нее энергию. Но не стоит слишком много позволять ни себе, ни ей. Мне и от Аллии хватит подзаправиться. И тоже только объятиями, пока с проклятием не справлюсь. Так что я аккуратно оторвал от себя Мун и послал готовить ужин, а сам направился в вертикальную ванную. По сути, примитивный душ, который оборудовала в домике хозяйка. Уже вытирался, когда до меня донесся звонкий шлепок и короткий взвизг девчонки. Вышел из душа и попал в объятия Алли, разгоряченный после тренировки, и тоже мечтающий хоть потискаться со мной. Мун стояла рядом и увлеченно рассматривала потолок, так что я не мог не спросить, что случилось. По заднице получила, кивнула на воспитанницу бывшая инквизиторша. Я удивленно приподнял бровь, так что девушка вздохнула и пояснила, кое-кто очень любопытный и отмороженный. Тут стенка тонкая, и я обнаружила дырку, которую она в ванную проковыряла. Выдала ей ремнем, а дырку заделала. А сейчас захожу, а она новую ковыряет. И так старательно. Даже меня не заметила. Ну я и... Ладно, вздохнул я, укоризненно посмотрев на мелкую паршивку. Расскажи лучше, как местные отнеслись, когда узнали, что ты вампир. Усмехнулась бывшая инквизитор. Ну некоторые возжелали награды. Пришли ко мне с претензиями, на что я сказала, что ты человек, а они идиоты. Не поверили, думаю, но тут скандал случился. Старое поколение рассудило, что если меня будут доставать, то я уйду от них. В итоге вампира никто, конечно, не поймает, и это хорошо, потому что вампира ловить – так себе идея. Как говорится, лучше накопать сразу побольше ям под могилы, чтобы старики потом не перетрудились. Так вот, и никого не поймают, и без парди останутся. Так что решили от добра добра не искать, но тебе все равно лучше им на глаза не попадаться, конечно. А Мун как, не достают другие дети? Аллея посмотрела на насупленную девчонку и рассмеялась. Тут народ не слабонервный, все мужчины в армии служат. Вон, зомбизеец здесь чуть ли не домашнее животное. Так что Мун ужасно уважать стали. Еще бы, сестра вампира, хоть и названная, конечно. А за ужином девушка мне рассказала вообще крайне интересную вещь. Тут амазонки к нам заезжали, ну и в церковь ввалились. Помолиться, удивился я. Поржать, усмехнулась Пардия. Одна из них какая-то правнучка аж самой святой Куролеси. Вот и пришла с подругами. Но они не буянили, поэтому я их не выгнала. А наоборот, пригласила на чай. Мы неплохо пообщались, и они такое рассказали. Я удивленно приподнял бровь, а Мун скептически фыркнула, потому что несколько месяцев училась в амазонской школе и считает, что ничего ценного эти дамы сказать не могут в принципе. У них с магией так себе дело обстоит, но живет рядом со столицей их главного княжества одна колдунья, которая делает просто невероятные артефакты, уровня демонов или ангелов. Немного, поэтому они не распространены, но главное, что делает же. А во, присвистнул я, поняв, что подруга намекает, что я могу попросить колдунью снять проклятие. А намекает потому, что Мун не в курсе моей проблемы, ибо незачем ей знать лишнего. Завтра утром и пойду. Аллея только грустно кивнула. Ну да, она была бы рада, если бы я остался подольше, но и понимает, что если я вскоре вернусь уже без проклятия, это будет в 100 раз лучше. Тогда уже и на недельку зависнуть можно. Ночью я здорово пообнимался с девушкой, настолько здорово, что она решила отоспаться весь следующий день, а мне энергия будет нужна. Когда удастся подзаправиться в следующий раз, неизвестно, а кольцевая дорога мне дает только половину от нужной дозы. Нет, у меня есть бутылка Ленди, но я ее берегу на совсем крайний случай. Шел я быстро, даже бежал, благо выносливости во мне больше, чем в обычном человеке. Уже к вечеру миновал и степь, и пустыню с ее городом Багентом, и вошел в княжество амазонок. Туда меня впустили без проблем, хотя с помощью похожего на монокль артефакта сразу увидели, что я не совсем человек. И, кстати, этот артефакт тоже намекает на невероятную колдунью где-то в этих землях. Дело в том, что такое чудо простые человеческие, даже очень сильные маги, сделать не могут, иначе бы быстро всех вампиров переловили. Я переночевал в трактире и еще до рассвета отправился на юго-восток, где находится столица главного княжества амазонок, город Вирк. Дорога здесь широкая, хоть и до крайности извилистая, но что поделать, горы. Другой здесь не проложить, не продалбливая тоннели. А такая инженерия точно не для этих воинственных дам. Из неприятного я узнал, что в Вирге, да и вообще в этих землях, чужаков не жалуют. Но прямого запрета ходить где угодно нет, так что я надеюсь на свои воинские качества. Силу эти тетки уважают. И на самой дороге, и на склонах гор вокруг постоянно попадались поселения, естественно с амазонками и их мужьями. Вторых было даже большинство, потому что они сидели на хозяйстве и растили детей. Но если не знать таких подробностей, то мужики и мужики, больше всего по одежде и образу жизни похожие на крестьян. Никакой затравленности в поведении я не заметил, но и воина ни одного не встретил. А это я легко определяю и по движениям, и просто по походке. По пути мне встретилось несколько отрядов, а вот меня никто не обгонял, потому что я шагал быстро, и даже тренированный конь на постоянных склонах-подъемах не мог двигаться быстрее. Воительницы окидывали меня оценивающими взглядами, но я одет как воин-наемник, да еще и на шляпу нацепил две белые вертикальные ленточки, указывающие на опытного охотника на нежить. Может поэтому, но дальше взглядов интерес ко мне не распространялся. А вот в обед везение закончилось, да еще так, как я меньше всего ожидал. Просто не верил, что наглость может быть настолько неприкрытой. Навстречу мне попалась пожилая амазонка, которая шла явно с какого-то торжища. За собой она вела горную козу, груженную парой мешков и совсем мелким мальчишкой. Еще за дамой вышагивали две девчонки лет так 6-7, и это скорее всего дети воительницы, а не внуки. Амазонки нередко обзаводятся семьями уже после того, как из-за возраста покидают свои отряды, а организмы у них очень крепкие. Увидев меня, немолодая амазонка остановилась, смерила меня взглядом и радостно заявила: «О, мужчина, ничей, ну пошли». Я даже переспрашивать не стал, куда она меня приглашает, а постарался обойти препятствие, но тетка заступила мне дорогу и расщедрилась на пояснение. «У меня муж недавно помер, вот ты новым и будешь. Не хотелось бы давать тебе в рыло при детях», — проворчал я, «так что просто уйди с дороги». «Что?» — расхохоталась дама и показала мне похожий на кувалду кулак. «Ну попробуй сдвинуть меня, да что языками молоть, сейчас я тебя так отметелю, что дальше на козе повезу». Я оружие доставать не стал, впрочем, как и амазонка, а изобразил удар в челюсть, пригнулся от встречного, который просвистел над моей головой, да и двинул сопернице в солнечное сплетение, и пошел дальше, удержавшись от торжествующего взгляда на скрючившуюся на дороге женщину, на которую, сунув пальцы в рот, глазели девчонки. И настроение у меня стало хуже некуда. Ну не соперница мне эта тетка, и старая уже, и никогда не служила в элитных отрядах. Вот с самыми крепкими мне бы пришлось повозиться. Если бой насмерть, да в броне, то точно не одолею. А сейчас просто противно. Еще задолго до вечера я дошагал до Вирга и расспросил встречного мужичка про колдунью. Тот сначала мялся, видимо, не желая откровенничать с чужаком, но я дал ему монету и все-таки узнал, где та живет. Сразу и отправился в гости. И пока шел, размышлял об адресе. Красивый такой, многообещающий. Иди по той дороге. Выйдешь к горе, называемой Дом Дракона. Дорога пойдет налево к пещере. Там перед входом есть площадь с прудом посередке, которая называется Обед Дракона. Но тебе туда не надо. На повороте дуй направо, по узкой тропе. В конце увидишь несколько скал, называемых в народе Дерьмо Дракона. Ну и там башня на скале.